приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Что такое, а? В чем дело? Да нет, Алик, почему вы так взволнованы, а? Не спрашивайте, сейчас такое было. Выхожу из троллейбуса, и прямо передо мной падает старушка. Роняет сумку, из сумки высыпается целый килограмм яблок. Ну, я, конечно, не растерялся, тут же помог старушке встать, собрал все яблоки. Знаете, что она мне сказала? Нет, не знаю. Она сказала, что о таких хороших мальчиках, как я, надо писать в газете. Вот как. Ну, я и побежал. Куда побежал? В редакцию газеты. Напишите, говорю, обо мне, какой я хороший. Позвольте. Алик, ну ведь это не скромно, по-моему, как вы считаете, Саша? Ну, конечно, не скромно. Подумаешь, собрал яблоки. Вот меня одна девочка попросила подержать собаку. Знаете, какая злая была собака? Она на всех прохожих бросалась и меня чуть не съела. Вот о чем писать надо. Дорогие друзья мои, что я вам могу сказать? Каждый из вас поступил, конечно, хорошо, но вот то, что вы хотите, чтобы об этом все обязательно узнали, это уже плохо. Ну, а если об этом никто не узнает, зачем же тогда делать хорошие поступки? Правильно. Вот вы, Николай Владимирович, предположим, потеряете кошелек, а я найду и верну вам. Что вы сделаете? Ну что? Ну скажу, конечно, спасибо. И все? А по радио об этом ни слова не скажете? А разве это так уже важно? По-моему, важнее сознавать, что ты поступил честно, то есть нормально. А если каждый из нас будет думать только о славе, то не будет никогда ни благородных поступков, ни подвигов никаких не будет. Ну, конечно, все это так, но прославиться все равно хочется. Вот вы скажите, почему такая несправедливость? Получишь пятерку, и вроде так и надо, никто об этом не говорит. А вот поставит единицу, о ней сразу все узнают. Да еще родители в школу вызывают. Значит, если хочешь прославиться, надо получать двойки. Да нет, конечно. Слава, она бывает разная. Добрая и дурная. Добрую славу заслужить труднее. Но разве о школьнике, который умеет решить трудную задачу, не идет слава, как о хорошем математике? Идет, друзья мои, хотя он об этом никого и не просит. А я знаю, что надо сделать, чтобы прославиться. Вот возьму и прыгну с моста в реку. И в чем же будет твой подвиг? А в том, что я плавать не умею. Вот утонешь, и весь твой подвиг на этом закончится. А я прыгну, когда на мосту будут люди, и меня спасут. Ну, друзья мои, такие, с позволения сказать, подвиги никому не нужны. Настоящий подвиг должен быть совершен на пользу людям. Ну, представьте себе, скажем, задержать преступника или спасти утопающего. Подвига не дождешься. Сколько я хожу по улицам, а еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь тонул. А я преступника видел только один раз в троллейбусе. Он без билета ехал. Ну, так его и без моей помощи оштрафовали. Конечно, не каждый совершает подвиг, но готовить себя к нему надо обязательно. Да, надо воспитывать в себе смелость, решительность, силу, ловкость и скромность, друзья мои. Поэтому подумайте хорошенько, почему люди говорят, скромность украшает человека. Крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Петя не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг всегда меня сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Дорогие мои помощники, сейчас вам снова придется выступать в роли арбитров. Вот передо мной письмо. Где оно? Вот письмо ученицы 5 класса из города Николаева Наташи Л. Фамилию ее мы пока называть не будем. Алик, прочтите, пожалуйста, что она пишет. Сейчас. Дорогая радионяня, в нашем классе есть мальчик, который взял в школьной библиотеке книгу, а потом не захотел ее отдавать. Так. Он пришел в библиотеку и сказал, что книгу потерял. А я у него эту книгу видела, нигде он ее не терял. Вот. Я его пристыдила и сказала, что он должен вернуть ее в библиотеку, или я расскажу всему классу, что он нечестный. Он на меня обиделся и сказал, если я это сделаю, то буду ябедой. Радионяня, мне очень обидно, но, по-моему, я права. Вот такое письмо, друзья мои. Ну, что скажете вы, как члены арбитража? А? Что скажем? С девчонками лучше не связываться, они обязательно наябедничают. А я так думаю. Если уж тебе очень понравилась какая-нибудь книжка, ну, скажи, что потерял ее, но верни другую. Вот я взял в библиотеке 3 мушкетера и вернул 2 капитана. Ха-ха, какой ты хитрый, взял 3, а вернул 2. Нет, друзья мои, дело не в том. Возвращать книги в библиотеку, конечно, надо. Тут 2 мнений быть не может. Но как быть Наташе? Вот в чем дело. Будет ли она ябедой, если расскажет об этом всему классу? Ну, конечно, будет. Ведь не у нее взяли книжку. Пусть молчит. Да, но ведь книжка-то чужая. Какая же она чужая? Она библиотечная. Да. А библиотечная, значит, ничья. Кто хочет, тот берет. Но если люди будут брать книги в библиотеке и не возвращать их, знаете, что останется? Пустые полки. Вот что. И однажды вам понадобится книжка, а ее уже нет. Выходит, Наташа права. Она думает не только о себе, но и о вас. Да, это положение. Расскажешь плохо, не расскажешь тоже плохо. Действительно, если рассказать, то из-за какой-то книжки весь класс может перестать разговаривать с этим мальчиком. Да, у мальчика положение тоже довольно сложное. Но, по-моему, его легко исправить, а? Как? Надо вернуть книгу, извиниться, и тогда Наташе не придется об этом случае рассказывать всему классу. Правильно. Давайте так ответим Наташе. Пусть она молчит до тех пор, пока он не вернет книгу в библиотеку. А если он никогда не вернет? Ну что вы, Николай Владимирович, так не бывает. Я сам во 2-м классе взял книгу в библиотеке, а в 4-м уже вернул. Да. Уважаемые помощники, мне кажется, что сегодня вы не можете дать Наташе правильный ответ. Николай Владимирович, а вы сами знаете, как она должна поступить? А? Видите ли, у меня есть на этот счет некоторые соображения, но мне бы хотелось знать мнение ребят, которые слушают наш арбитраж. Пусть девочки напишут, как бы они поступили на месте Наташи, а мальчики, что бы они сделали на месте мальчика. Вот так. Наш арбитраж ждет ваших решений. Все ли достоверно в книгах у Жюль Верна? Кто подпрыгнет выше, лев или жираф? Спорят 2 граждан и уверен каждый, что, конечно, прав он, а что друг не прав. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь, не даром и не зря ж существует наш веселый арбитраж. прошлый раз в нашей передаче выступала Оля Рождественская, ученица второго класса. Она пела «Если б я был королем», помните, да? Так вот, эта песенка очень понравилась ребятам. И сегодня Оля Рождественская споет новую песенку композитора Бориса Савельева на стихи Алана Милна «Почему мне нравится слон». Оля будет петь вместе со своей мамой Жанной Рождественской. Со слоном я очень дружу. Почему сейчас расскажу? Добрый день, кричу, бегемот. Бегемот молчит, не поймет. Собаки, олени есть, и верблюды ходят горбатые, крокодилы здесь, мартышки здесь, и медведица с медвежатами, словом, звери со всех сторон. Но мне нравится только слон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я к моржу тогда подхожу. Добрый день, держу, я моржу. Но молчит и муж, и тюлень. Видно, им здороваться лень. В зоопарке олени есть, и верблюды ходят горбатые, крокодилы здесь, и мартышки здесь, и медведица с медвежатами, словом, звери со всех сторон. Но мне нравится только слон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Головою слон покачал. Здравствуй, здравствуй, мне отвечал. Почему мне нравится слон? Потому что вежливый он. В зоопарке олени есть, и верблюды ходят горбатые, крокодилы здесь, и мартышки здесь, и медведица с медвежатами, словом, звери со всех сторон. Но мне нравится только слон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Один вопрос. Так, читай письмо. Дорогая радионяня, ты в своих передачах задаешь нам самые разные вопросы. Часто над этими вопросами мы думаем всей семьей. Теперь я хочу, чтобы ты подумала над моим вопросом. Почему идет паровоз? Только сразу предупреждаю, что ответ по рельсам не годится. Это старо и всем известно. Юра Ветхов, город Казань. Ну, я не знаю точно, но думаю, что паровоз идет потому, что его двигает пар. Почему ж тогда паровоз идет, а чайник, когда кипит, не идет? Да потому что чайник еще не паровая машина. А я думаю, вся разница в том, что паровоз стоит на рельсах, а чайник на плите. Позвольте, позвольте. По-вашему, выходит, что если на рельсы поставить баню, так баня что, тоже поедет вперед? Нет, Николай Владимирович, паровоз идет потому, что в нем сидит машинист. Если машинист не захочет, паровоз никуда не пойдет. Да, но если не будет пара, то и машинист не сможет стронуть паровоз с места. Вот, вот теперь все ясно. Паровоз движется от пара и от машиниста. Вот. Поэтому, если на чайник посадить машиниста, то чайник поедет. Ты что? Машиниста нельзя сажать на чайник. Почему это? Потому что на чайнике крышка прыгает. Ну, друзья мои, мне кажется, вы совсем запутались. И вообще, нам самим в этом вопросе, пожалуй, не разобраться. Поэтому пусть лучше на него ответят наши слушатели, которые изучают физику. Вот. Итак, почему идет паровоз? И пусть заодно ответят, что нужно сделать, чтобы и чайник поехал. Что хотите, говорите, а соленых нет конфет. Верно? Да. Верно? Да. Нет нигде таких конфет. Что хотите, говорите, у черешен синий цвет. Верно? Нет. Верно? Нет. У черешен красный цвет. Что хотите, говорите, нет на свете задавак. Верно? Нет. Верно? Нет. Мы встречали задавак. А в конце любого слова нужно ставить мягкий знак. Верно? Нет. Верно? Нет. Знай, где ставить мягкий знак. Что хотите, говорите, у котенка есть усы. Верно? Да. Верно? Да. У котенка есть усы. Что хотите, говорите, хвост короткий у лисы. Верно? Нет. Верно? Нет. Хвост большущий у лисы. Что хотите, говорите, а в реке течет вода. Верно? Да. Верно? Да. На в реке течет вода. А мальчишки не дерутся, не дерутся никогда. Верно? Нет. Верно? Нет. Ох, дерутся иногда. Что хотите, говорите, есть на картах города. Верно? Да. Верно? Да. Есть на картах города. А девчонки не болтают, не болтают никогда. Верно? Нет. Верно? Нет. Ох, болтают иногда. Что хотите, говорите, бродят в Арктике слоны. Верно? Нет. Верно? Нет. Бродят в Индии слоны. Что хотите, говорите, дети все дружить должны. Верно? Да. Верно? Да. Дети все дружить должны. Начинаем веселый урок. Сегодня мы поговорим о правильном употреблении некоторых слов. Каких слов? А это вы сейчас сами увидите. Вот представьте себе такую картину. На дворе мороз, а я собираюсь выйти на улицу без шапки. Что вы мне скажете? Николай Владимирович, простудитесь. Ой-ой-ой-ой-ой, оденьте шапку. Спасибо, друзья мои, спасибо за заботу, но только вот оденьте шапку или наденьте шапку, как правильно? Я хочу, чтобы вы проверили себя, когда надо говорить «одеть», а когда «надеть». Вот, пожалуйста, заполняйте мои паузы. Сделаем такое упражнение. Он начал одеваться. Сначала костюм. Ну, договаривайте. Одел. Нет, надел. Потом ботинки. Что сделал? Надел. Одел. Затем стал пальто. Одевать. Да надевать. А потом уж стал младшего брата тоже. Одевать. Ну, тут-то просто. Да. Вот с простого мы и начнем. Одевать можно кого-то, например, брата, сестру. Куклу. Верно, верно. Но кукла – это уже не кто-то, а что-то. Ну, что-то можно тоже одевать. Например, деревья одеваются листвой, а горы – снегом. Правильно, правильно. А еще одеваться можно во что-то. Например, оделся во все белое. А можно чем? Река оделась льдом. Чем оделась? Льдом. Прекрасно, прекрасно. А теперь возьмем слово «надевать». Надеваем мы всегда что-то на кого-то или на что-то. Значит, если я пошел без шапки, что мне надо сказать? Ай-яй-яй-яй-яй, Николай Владимирович, наденьте шапку. Правильно, правильно. А сейчас что я делаю с очками? Надеваете их на нос. Верно. А я придумал свое правило. Если подразумевается на голову, на себя, на нос, значит, надеть. Если этого «на» нет, то... одеть. Ну что ж, друзья мои, по-моему, это правило несколько упрощенное, но тоже верное. А теперь, когда вы разобрались в употреблении слов «одеть» и «надеть», можно вернуться к моему упражнению. Смело подсказывайте мне. Итак, он начал одеваться. Сначала костюм надел. Надел. Потом ботинки надел. Затем стал пальто надевать. А уж потом стал младшего брата тоже одевать. Молодцы. Молодцы, вы способные ребята. Вот вам за это по конфетке. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Саша, вы что делаете, а? Я кушаю. Не, не может быть. Как не может быть? Вот смотрите, беру конфету. Вот. Ну. И кушаю. Да не может такого быть. Алик, возьмите свою конфету. Да. Откусите. Ну, что вы теперь делаете? Я ем. Правильно. А вы, Саша, что делаете? Я ничего. Я уже все скушал. Дорогой мой, я вижу, вы просто не знаете, когда употребляется глагол «кушать». Как это не знаю? Глагол «кушать» употребляется, когда хочешь есть. Да нет, глагол «кушать» употребляется только в повелительном наклонении и в неопределенной форме при вежливом или ласковом приглашении к еде. Например, «кушайте, пожалуйста, дорогие гости». Или «дети, идите скорее кушать». А во всех остальных формах глагол «кушать» употреблялся только раньше, в разных подобострастных выражениях. Например, говорили «барин кушает». Да. А уж про себя в первом лице и раньше глагол «кушать» не употребляли. Нет, так что запомните, никогда нельзя говорить «я кушаю», а можно только говорить «я ем». Вы довольны моим объяснением? Довольны. А когда человек доволен, он что делает? Ест. Нет. Он поет. Ах. Поет. Мы вас приглашаем за стол к нам присесть, немножко покушать, немножко поесть. А чтобы не путали, кушать и есть. Хорошее правило есть. Если я, значит ем. Простоквашу или джем. Кушать могут ты и он. Даже если это слон. Часы и очки и ботинки надень. И белую саблю. И черный ремень. А можно кого-то во что-то одеть. Пускай это даже медведь. Всех одел, но зато на себя надел пальто. Надо знать, как сказать, одевать или надевать. Веселый урок окончен. Уважаемые помощники, я пошел прятаться. Подождите, Николай Владимирович, подождите. Сначала надо рассказать, где нашли нас ребята, когда мы в прошлый раз играли с ними в географические пряталки. А, ну хорошо, хорошо, я потерплю. Так вот, нашли ли нас опять очень быстро и очень точно. Наверное, потому что многие играют уже целыми семьями. Вот Костя Краин и сам играет с удовольствием и уговорил прятаться всех своих бабушек и дедушек, и даже собачку. Молодец, Костя. А второклассник Дима Звездин из Челябинска пишет: «Я хочу стать географом, хотя я уже почти стал им, но никак не могу отгадать вашу третью загадку. А первые две я нашел на карте. Город на Урале с огнеупорным названием – это асбест, а город на юге с названием рыбы – судак». А вот зато Лариса Черникова, которая искала нас вместе с папой, отгадала все. Город, в названии которого полезно ископаемое и дерево – Мелитополь, мел и тополь. Ну, теперь можно уже прятаться, да? Можно. Внимание, Николай Владимирович Литвинов будет прятаться. Так-с, друзья мои, ищите меня вместе с автором передачи Григорием Минниковым на берегу озера, которое называется морем. Озеро, которое называется морем. А мы, Александр Лившиц и Александр Левенбук, вместе с автором веселого урока Михаилом Таничем, спрячемся по предложению Шуры Пилипчук так, что, может быть, вы нас и не найдете. Хорошо еще, что у этого города в Красноярском крае название как «Крик о помощи». Ух ты! Город в Красноярском крае с названием как «Крик о помощи». Редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова — женщины энергичные, поэтому они спрятались в городе с очень неспокойным названием в Киевской области. Город в Киевской области с неспокойным названием. Вот и все. Ищите нас. Пишите нам. А мы прощаемся с вами. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио-няня, радио-няня, есть такая передача. Радио-няня, радио-няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.